Глава 24. Когда ты не хозяин своего тела. Только благодаря помощи Мыследара и его семьи Нестор смог отыскать в беспредельном пространстве галактики Солнечную систему и Землю и вернуться в свое тело. Его энергии просто не хватило бы на преодоление тысяч световых лет, и он, вероятнее всего, затерялся бы в пустоте, либо растворился в ней без остатка. Однако дома его не ждали. Точнее, обнаружив себя в каком-то помещении по ментальному запаху и знакомому свечению ауры, Слипер сотоварищи не сумел пробиться в голову и вернуть способность управлять своим телом. Впечатление было такое, будто мысли-волевой пакет хозяина и гостей натыкался на упругую перчатку боксера, раз за разом вышибающую их из головы лежащего. Это Нестор успел почувствовать, молодого человека. Испуг был так велик, что Нестор совершенно забыл о своей способности вселяться в разные объекты. «Возвращаемся». Мыследар, чье присутствие ощущалось сознанием Слипера как пульсирующее плечо, подставленное ему для опоры, не стал ни возражать, ни спрашивать, что случилось. Обнявшись со всеми пассажирами, они превратились в призрачный луч, мгновенно преодолевший бездну пространства и влившийся в тело плазмика. Несколько мгновений отдыхали, приходя в себя. Члены семьи Мыследара попросили уединения, и он отпустил всех до единого, деликатно попросив согласия у гостя-землянина. «Ты блокирован», — добавил плазмик. «В твой мозг запущена мощная программа подавления воли, оседлавшая твою внутреннюю пси-сферу». «Понял уже», — огорченно признался Нестор. «Ловко они нас провели, использовав зомбер». «Прости, повтори еще раз». «Зомбер — психотронный генератор. Там рядом со мной лежит моя спутница Жанна. Значит, сначала они запрограммировали ее, а потом явился я. Убьет Ланин». «Кто, извини?» «Главный наш начальник. Я рассказывал тебе о том, чем мы занимаемся. Он не велел никуда отлучаться, не сообщив о своем решении. А я не послушался, как самый настоящий лох». «Это действительно неправильный поступок». «Сам знаю, но ведь меня не дядя с улицы вызвал, а сам Мараев, руководитель комитета защиты Отечества. Кто же знал, что он предатель?» «Может быть, он тоже попался на удочку, поверив обману? Не должен человек такого уровня в одночасье стать предателем». «Логично, только мне от этого не легче. Прости, что втянул тебя в это грязное дело». «Мы все понимаем и готовы помогать». «Как?» «Можно вернуться и попытаться пробить блок». «Если мы с первого раза не смогли этого сделать, то не сможем и со второго». «Я подключу энергетику всей семьи». «Разве ты не подключал?» «Только самых активных». «Мужчин, что ли?» «У нас нет четкого деления полов на мужчин и женщин, как у вас. Но, в принципе, можно называть моих близких по активности мужчинами». «Что ж, попробую говорить женщин. Кстати, не в обиду будь сказано, они, на мой взгляд, красивее мужчин, глаз не оторвать». «Благодарю», — послал понимающую мысль улыбку Мыследар. «Нам только кажется, что женщин выбираем мы, мужчины. На самом деле все наоборот». «Могу успокоить, у нас все обстоит точно так же», — улыбнулся Нестор. «Я далеко не красавец, но клан моих половинок выбрал меня и мой клан, чем я очень горжусь». Нестор промолчал. Плазмики знакомились не индивидуально, как люди на Земле, а кланами женского и мужского пола. Зато и семьи у них были намного крепче, подпитываемые этикой рода, стремящегося к идеалу. «Подожди немного». Мыследар покинул колокол связи, собрал родичей. Всего удалось привлечь 13 особей. Объяснил ситуацию и заручился поддержкой 4 мужчин и 9 женщин. Вернулся в переговорную, куда через несколько минут зашла вся семья астронома-спасателя. «Мы готовы. 2 женщины не смогут участвовать в экспедиции по важным причинам, но мы справимся». «Я так вам благодарен», — начал смущенный Нестор. «Не стоит преувеличивать нашу помощь», — перебил его Мыследар. «На нашем месте вы поступили бы точно так же». Никаких негативных оттенков мысль плазмика не имела, и Нестор мимолетно подумал, что эти существа в большей мере могут называть себя людьми, чем сами люди. Звездолет «Луч» устремился в пространство с поверхности коричневого карлика и достиг Земли. В помещении, где лежали обездвиженные слиперы, ничего не изменилось. Нестору хватило секунды, чтобы почувствовать, увидеть интерьер комнаты. Он лежал на боку лицом к столу, и 2 мужчин. Один сидел на стуле у стола, листая журнал, второй копался в боксе для дисков, выбирая фильм для видеопроигрывателя. Отвлекаться на их опознание слипер не стал, да и времени не было. Он лишь оценил позицию лежащих и попытался одним ударом пули сознания взломать защитное поле блока. Однако ответ получил такой же, что и при первой попытке взлома. Уже за частоколом крепостной стены, так воображение нарисовало кокон полевого блока, экипаж Нестора встретил летящее навстречу бревно. Таким тараном когда-то в древности пробивали ворота крепостей. Увернуться он не смог, да и сидел не за рулем машины или вертолета, успел лишь напрячься, но удар получился жестким. Пулевидный экипаж отбросило назад, а его ментальных пассажиров едва не расплющило, как это случилось бы, находясь они в кабине машины. Тем не менее, Нестор сознание не потерял, разве что в глаза сыпануло песком, по ощущению, и он сходу свернул в сторону, словно пуля, срикошетившая от гранитного валуна. Эту операцию он подготовил заранее, на тот случай, если его снова не пустят домой. Была надежда, что удастся переселиться в Жанну, лежащую рядом. Но финт не сработал. Мозг Жанны тоже оказался заблокированным, и пуля Нестора с пассажирами-плазмиками отлетела назад, наткнувшись на гранитную плиту блока. Рванули назад, вываливаясь в тело Маследара, ожидавшая хозяина в колоколе связи. Отдышались. «Квадратный корень из минус единицы», — вругался Нестор. Маследар мягко похлопал его рукой по плечу, уже зная значение этой фразы друга землянина. «Не огорчайся, что-нибудь придумаем». «Что тут придумаешь?» — приуныл молодой человек. «Мне показалось, что ты вспоминал о своей возможности перемещаться в неживые предметы». «Могу». «Почему бы нам не попробовать заселиться в объект в помещении, где лежит твое тело? Потом мы сможем вернуться к себе». «Ну да, я возвращался». «Как вы любите выражаться? Поехали». Если бы мог, Нестор почесал бы макушку. «Черт побери, квадратный корень...» «Конечно, это надо было сделать. А там что-нибудь придумается, только хочу предупредить». «Мы понимаем и готовы рискнуть. Все-таки посоветуйся с семьей». «Уже посоветовался». «Ладно, поехали. Уж не знаю, чем вас отблагодарить». «Достаточно твоего доброго слова». Нестор улыбнулся, сосредоточился на выстреле, и пуля с экипажем из психосфер плазмиков и землянина вылетела в космос. На все манипуляции с внедрением в собственное тело, а потом в ближайший объект, потребовалось всего полсекунды. Так как в помещении, где он лежал, уже никого не было, первая мысль была заселиться в одного из мужчин, Нестор выбрал зомбер, и пуля с экипажем ворвалась в аппарат невидимой молнией. Каскад ощущений, несмотря на отсутствие физических тел у всего экипажа пули и нервных связей с исполнительными органами, обрушившихся на пассажиров, мог кого угодно привести в шизоидное расстройство. В обычном состоянии при бодрствовании в мозг человека поступают сотни и тысячи сигналов от нервных узлов и биодатчиков, коими являются глаза, кожные синапсы, температурные измерители и внутренние органы чувств. В состоянии же слипер-режима мозг мгновенно теряет все сигналы от нервных структур, и человек начинает опираться лишь на сохранившиеся в памяти воспоминания ощущений, гротескно пересекающихся в опустевшем личностном файле. Единственный, кто не растерялся при размещении в кейсе с психотронным генератором, был Нестор, поскольку не раз заселялся в неживые объекты. Семья же Маследара получила настоящий шок, и понадобилось несколько минут на то, чтобы успокоить всех, объяснить, что происходит, и научить держать форму. «Надо было подготовиться», — виновато передал свое состояние Маследар. «Я не думал, что будет так необычно». «Прости, дружище», — ответил смущенный Нестор. «Это моя вина, я должен был вас предупредить». «Ты не виноват. Мы сами должны были предусмотреть, что произойдет. Но теперь все позади. Командуй, что нам делать». «Пока осматривайтесь». «Есть надежда, что Жанна успела переселиться в какой-либо из предметов в этом помещении. Если это так, я найду ее». «Каким образом?» «Буду переходить из предмета в предмет, пока не обнаружу». «Мы можем помочь». «Для переселения нужен навык, а его у вас нет. Еще раз сыплетесь в пыль, образно говоря. Поэтому ждите». «Здесь очень тесно», — робко подала мысли голос одна из женщин семьи. «Постараюсь обследовать комнату побыстрее». Нестор сосредоточился и прыгнул в стол под зомбером, едва не утащив с собой Маследара. В сознании остался след этого события, наподобие вскрика «Ох, я приклеился». Но, к счастью, все обошлось. Энергоинформационный солитон плазмика, действительно слишком тесно цеплявшийся за «я» Нестора, остался вместе с семейным псикланом. В столе Жанны не оказалось. Нестор огляделся, давно научившись ориентироваться в пространстве при отсутствии органов чувств, определил предметы, в которые могла переселиться женщина, и начал навещать каждый по очереди. Ни в кровати, ни в стульях ее тоже не было. Оставались только продолжавший работать телевизор Samsung на стене, тумбочка с видеодисками, книжная полка, плафон освещения и настольная лампа на тумбочке. Но их Слипер решил не проверять из-за малых размеров. Из всего набора мебели в спальне лишь телевизор мог стать прибежищем для беглянки, хотя и он был невелик. И в этот момент в комнату вошел мужчина, один из тех, что недавно перебирал диски. Нестор ёжился в тесном стуле, собираясь сосредоточиться и прыгнуть в телевизор, и появление свидетеля его смутило. Потом пришла мысль устроить тому засос, несмотря на риск потери концентрации. Выстрел пулей сознания воли из собственной головы сильно отличался от посыла себя в чужую голову из неживого объекта. Но идея была стоящая, риск имел оправдание. И Нестор, собрав волю в кулак, сделал прыжок и вылетел в пространство комнаты, получив оглушительную затрещину. Мужчина был заблокирован. Его пси-сферу защищала такая же силовая накидка, проявляющая себя то каменной глыбой, то железным щитом, какой была накрыта в данный момент и голова живого Нестора, лежащего на кровати. Свет сменился темнотой. Слипер кувыркнулся через голову, словно сбитый грузовиком, с огромным трудом восстановил равновесие и вонзился в пластину телевизора, куда и намеревался вселиться до этого момента. Но телевизор работал, поэтому весь энергоинформационный кластер сознания воли Нестора буквально разнесло на электрические струйки мыслей и переживаний, спектр которых и формировал его «я». Излучающих микросхемы электрических устройств в современных телевизорах было великое множество, и облачное эго Слипера не смогло сохранить концентрацию информационного кластера и энергетики. Нестор начал захлебываться, судорожно хватая ртом воздух. И тут его поддержала чья-то рука. Извне прилетела слабая мысль, даже не мысль, тень мысли. «Нестор, держись». Ухватившись за эту мысль, как за спасительную веревку, он попытался выбраться из электронной бури работающего телевизора, и это ему удалось. Струйки мыслей потекли обратно, обретая форму устойчивого облака волны. «Мыследар?» «Приди в себя». «Жанна?» «Ты почему так долго? Я уже почти растаяла в этой железяке, как кусок сахара, а вернуться в тело не могу. Думала, конец». «Как это произошло?» «Потом объясню. Давай выбираться отсюда. Ты-то как здесь оказался?» «В меня разрядили зомбер». «В меня тоже». И я нырнул в космос, нашел Мыследара. «Кого?» «Плазмика, жителя коричневого карлика. Он сейчас здесь вместе со своей семьей». «Жесть, с семьей?» – изумилась женщина. «Они согласились помочь. Позже расскажу подробности. Давай думать, что делать. Мыследар с родичами сидят в зомбере. Мы с тобой в телевизоре. Можно перетащить их сюда или самим переселиться к ним». «Корень квадратный?» «Из минус единицы», – закончил Нестор невесело. «В жизни бы не поверила, расскажи мне, кто как мы встретились. Какие же мы дураки оба». «Ланин нас убьет, когда узнает». «Заладил одно и то же. Да Ланина нас убьют другие плохиши. Предлагаю третий вариант. Объединяем энергетики, прыгаем в этого чувака, пока еще есть силы. Выясним все и решим, что делать дальше». «Но Мыследар ждет?» «Подождет. Эти ребята не предадут и не бросят, воспитаны иначе, чем наши соотечественники. Согласен?» «Ага». С облегчением ответил Нестор, обрадованный тем, что больше не нужно самому принимать решение. У него появился командир. Матузов не оказал никакого сопротивления. Впрочем, как и остальные члены КЗО, прежде никак не сталкивающиеся с психотронной техникой. Импульс зомбера превратил его в статую, а спустя несколько секунд он уже подчинился внедренной программе и о занимаемой им должности секретаря Совбеза России думать перестал. Таким образом, уже четверо функционеров комитета, не считая самого Мараева, были запрограммированы, подчинившись вложенному в подсознание подвалу. Матузов, Брусникин, Устоев и Вересаев. По-прежнему были недоступны директор ФСБ Казадоев и замначштаба Министерства обороны Шерстобитов, а также Добрынин, создатель спецподразделения «Призрак». Поразмыслив над ситуацией, недолго, всего полминуты, время ощутимо утекало, как вода сквозь пальцы, Михаил Модестович позвонил Оскару.